Глава 12. Задавив на корню собственную жабу, я не стал менять маршрут. Я могу сколько угодно облизываться на божественный артефакт, но сделку с виноградом обязан выполнить. Поэтому наследница винограда стояла пунктом номер один в списке дел наизнанке. Я, правда, не представлял, как буду ее уговаривать отправиться с нами, но это уже дело пятое, найти бы ее для начала. Кровники даже обрадовались, что не придется пробираться через ледяной каньон. Пока нас ожидали, они успели наслушаться от искателей, что каньон – место проклятое. До его дна никто так и не смог добраться. Отвесные гладкие стены, полные магических ловушек, не позволили. А обойти его не получалось, сколько ни пытались, будто каньон был природной стеной, чтобы отгородиться от этой части мира. Да уж отец осуществил прекрасную задумку, зашвырнул на дно пропасти могущественный артефакт, чтоб никто не достал. Гениально. И надеялся придумать за 20 лет, как достать его обратно, а теперь это стало моей заботой. Выбросив все мысли об артефакте из головы, я подал знак остановиться и принялся сверяться с картой. Каждый час мы делали остановку, чтобы не сбиться с курса. Несмотря на подходящую экипировку, холод пробирал до костей. Дул пронзительный встречный ветер, от которого давным-давно должны были обледенеть и снегоходы, и их ездоки, но маги на то и маги, чтобы иметь в запасе несколько подходящих заклинаний. Заболеть никто не боялся при наличии двух магов-лекарей. До этого мы уже делали остановку, но тогда маяк указывал все то же направление. В этот раз меня ждал сюрприз. Направление изменилось, причем заметно. Твою ж мать, и почему именно сейчас ты решила куда-то отправиться? Мысленно выругался я и показал ориентир на карте Борзому. Тот отреагировал тут же, просчитывая варианты нового маршрута в соответствии с изученным рельефом. Справа от нас есть исследованное ущелье, там даже есть отметка о месте безопасного спуска. Оно идет в том же направлении, что и маяк, но выход из него обозначен лишь через час пути. Если ориентир снова сместится, мы рискуем потратить время впустую. Я рассматривал карты, замечая везде одни и те же странности. Эта земля словно была расколота ущельями и каньонами, веером расходящимися из одной точки. Однажды я уже видел нечто подобное. Тогда на побережье открылся прорыв 9-го уровня, из которого пожаловало ящероподобное существо воистину гигантских размеров. К нашему ужасу, это был не эрк, но, к счастью, существо оказалось травоядным. Не найдя для себя подходящей пищи, оно несколько раз поднялось на задние лапы и опустилось на землю, отчего та раскололась похожими ущельями. Ящер ушел, а вот измененный им рельеф навсегда остался доказательством высокорангового прорыва. Возможно, здесь произошло нечто подобное. Проломов было больше 30, но по-настоящему глубоких и неизученных, 8, каньон входил в их число. Остальные были мельче и короче. Вот в одно из таких изученных ущелий Борзый предлагал спуститься для корректировки пути. Мы вкратце посовещались и решили, что это лучше, чем возвращаться и прокладывать новый маршрут по испещренной провалами земле. Они прибыли практически к началу дикой охоты, потратив сутки на дорогу. Толпы людей, жаждущих зрелища крови, сновали на поверхности каменного пояса, ожидая сигнала от шамана. Никто не обращал внимания на трех путников, прибывших почти к началу ежегодного ритуала. Все охотники уже спустились в ущелье на веревках и ждали открытия первого портала. Каждый из них выбрал собственную дорогу на склоне, не рискуя опускаться в сумрак провала. «Ненавижу!» — тихо просипела Нарва, глядя на разохоченную толпу. «Ненавижу!» — ждут, как падальщики, в безопасности, пока кто-то другой будет проливать кровь. Киртас сжал ее плечо в жесте поддержки, прекрасно понимая и разделяя ее чувства. Это в молодости все выглядело красиво и благородно, в зрелости пришло понимание, что дикая охота, кровавый извращенный обычай, который давно нужно было отменить, но вместо этого он собирает всю большую ежегодную жатву. Они медленно пробирались к жилищу шамана, территория вокруг которого постепенно пустела. Старейшины 7 поселений в это время занимали почетные места на языке власти, выступающим далеко за пределы каменного пояса. Оттуда открывался наилучший вид на состязание. 7 ледяных кресел, вырезанных искусными мастерами, укрывали шкуры. Женщины и мужчины по очереди выходили, поднимали кулак вверх и кричали: «Кровь, жизнь, борьба, честь!» Толпа скандировала девиз дикой охоты, вторя своим старейшинам. Каждый из 7 мудрейших становился судьей в случае, если кто-то из участников решит нарушить правила и помешать сопернику. Оглушенные ревом толпы, Кирана с Нарвой и Киртасом столкнулись с шаманом практически нос к носу. Кирана рассматривала эту полулегендарную личность, от которой сейчас зависело ее участие в дикой охоте. Согнувшийся под грузом прожитых лет мужчина в меховой накидке опирался на посох и что-то бормотал себе под нос. Охотница разобрала лишь отдельные фразы, но понятнее они не стали. «Это не закончится, я так замерз, скорее бы не пришел, хватило бы на год голодный». Шаман был черным, абсолютно, словно угольное пятно посреди снежного покрывала. Даже белки его глаз были черными. Боги, что он такое? Если глаза – зеркало души, то какой же должна быть душа, чтобы почернели белки? Охотница вздрогнула. «Боишься, перелетная, и напрасно. Не я страшен, я лишь смотритель и кормилец. Страшен он», – шаман махнул рукой за пределы пояса, туда, откуда волнами расходилась сила и куда стремились добраться все охотники, чтобы заполучить клинок стужи. «Вот его стоит бояться, но когда-то и он напьется», – устало проговорил шаман, «и я стану слаба. Допусти Кирану к дикой охоте». Нарва не стала дослушивать его причитания, прервав шамана на полуслове. «Вот макр-пятерка в качестве допуска к участию, а еще вот», старая охотница вынула из-за пазухи кусок шкуры змея. «Конечно, Нарва, конечно», радостно пропищал шаман. «Кровь, свежая, сильная, проснулась». Он облизнулся и практически сальным взглядом окинул Кирану с ног до головы и схватил за руку. «Напьется огня, потеплеет, согреюсь». И тут же шаман шарахнулся от Кираны, как от заразной, и добавил совершенно другим голосом, будто бы в нем проснулась другая личность. «Не надо ей туда, Нарва, не принесет ей охота счастья, как и тебе когда-то. Я чувствую, ее судьба уже бродит где-то в нашем мире. Потерпи, не отдавай ее, он не устоит, заберет же дань, как и у тебя когда-то. Не надо». Но просветление было недолгим. Шаман схватил макрый лоскут шкуры змея, вцепился в руку молодой охотницы и потянул за собой к толпе, скандировавший девиз дикой охоты. Словно из ниоткуда появилась волчица и последовала за подругой. «Нарва», — заикнулся было Киртас, поддерживая за предплечье любимую, — «давно он такой, лет 10, его терзают местные духи, но раньше это не было столь явно», — угрюмо ответила старая охотница, упрямо держась на подрагивающих от слабости ногах. Киртас усадил любимую в сани и укрыл шкурами. Им предстояло отправиться на пояс и дожидаться приемную дочь с дикой охоты. День, к которому она готовилась всю жизнь, наступил. «За последующие 12 часов мы еще трижды меняли направление движения, пока маяк окончательно не указал на каньон. За это время я вспомнил столько ругательств, сколько не использовал за 300 прожитых лет. Столько времени было потрачено впустую. Сейчас я взирал на отвесную стену, возвышающуюся над нами на добрых 300 или 400 метров, с дна очередного изученного ущелья, конец которого как раз и упирался в стену. Самое издевательство, что прямо за этой стеной переливался всеми цветами радуги мощнейший артефакт, под влиянием которого даже у моих неосведомленных спутников случались приступы беспричинной эйфории. А маяк не просто перестал смещаться, но еще и двинулся нам навстречу. Я был бы самым счастливым человеком на этой изнанке, если бы не эта стена. Последние 2 часа мы экспериментировали с магией, пытаясь взобраться по ней или, на худой конец, проломить внутри проход. Вот только все без толку. Первой сдалась Ксения Белухина. «Миш, я далеко не самый слабый маг, 6 воздуха, но я даже в спайке с полной 5 твоих воздушников не могу ее проломить. А мы осилили площадную технику 7-го, мать его, уровня. С девушки под тёк градом, она выкачала свой источник почти под ноль, так что Вячеславу даже пришлось ее на время усыплять, чтобы остановить бесполезные попытки. Тут-то мы и заметили, что рядом со стеной источник наполняется гораздо быстрее, чем обычно. Дальше пробовали водники, они пытались нарастить на стене подобие ступенек или хотя бы скальных зацепов для подъема, но у них ничего не вышло. Такое ощущение, что стена отторгала вообще любое магическое воздействие. Не лучше была ситуация и у огневиков. Те полноценной 5 не смогли заставить стену испустить хотя бы 1 каплю талой воды. С магами земли дела обстояли еще интересней. Они просто не чувствовали землю под огромной толщей льда, покрывшей эту изнанку. Здесь толщина ледяного покрова свыше 5 километров, мы даже в 5 до земли не пробьемся. Правда, стоит отдать должное моим кровникам, Они кооперировались с другими стихийниками и пробовали комбинированные варианты. Был вариант протопить лед до земли, сделать подкоп и пробиться подобным образом с другой стороны. Лед даже начали топить, но произведя элементарные расчеты, пришли к выводу, что даже вытопить проем метр на метр глубиной в 5 километров за оставшееся время существующими силами нереально. К тому же, растопленная вода грозила затопить не только наши ущелья, но еще и спяток соседних. А при господствующих здесь отрицательных температурах, мы просто замуровали бы льдом несколько ущелий и все равно не добились бы результата, ибо, пробиваясь по ту сторону от стены, мы утопили бы себя в собственном подкопе. Я бессильно взирал на стену и бесился от усталости и осознания тщетности наших потуг. Я не уверен, что это вообще возьмет какая-либо магия. Оставалось либо сдаться, что вообще никак не входило в наши планы, либо прилетать сюда еще раз, но уже на дирижабле я натурально завис, осознав, каким же идиотом я был. И ведь выход был у нас под носом. Сударь и судары не воздушники, а вы можете нас по одному поднять на эту стену, а потом также по одному спустить с нее. Такой простой и очевидный способ, кажется, не пришел никому в голову, но мигом возродил энтузиазм магов. Начались эксперименты. Все же поднять груз на высоту 300-400 метров – это одно, а поднять человека с рюкзаком – совсем другое. Благо, экспериментировали на связанных рюкзаках, пока определили максимальный допустимый вес подъема и оптимальный. При любых вариантах, снегоходы оставались на этой стороне стены. Правда, пока наши воздушники тренировались, водники и огневики расплавили и заморозили по новой удобные выезды на поверхность для техники. Я на снегоходы иллюзию невидимости накинула, отчиталась Тымы, когда снегоходы перегнали на поверхность. Это на случай, если за нами кто-то следил и попробует умыкнуть нашу собственность, пока мы будем отсутствовать. Спасибо, искренне поблагодарил я иллюзионистку, ведь занятый своими мыслями, даже не подумал попросить о подобной помощи. Это тебе спасибо, светло улыбнулась в ответ та. После всех лет в борделе я уже и не думала, что моя жизнь может измениться в лучшую сторону. Но пришел ты и изменил все. У меня появились подруги. Азиатка покосилась на Свету и Ксению, о чем-то мирно беседующих. Я увидела столько мест и пережила столько, сколько иным не приходилось за всю жизнь. И, наконец, я уверена, что обрела в этой жизни надежного друга, который всегда придет на помощь, и к которому я всегда приду в минуту опасности не из чувства долга, а ведомое желанием души. Ты мы меня крепко обняла и отстранилась. Все вышесказанное не отменяет того, что ты мне интересен и как мужчина, воспользовавшись кровной связью, закончила азиатка, проказливо мне подмигнула и упорхнула к девушкам. Я смотрел вслед Тымы, когда на моем плече материализовалась Эмил. Плечо при этом неплохо так перекосило под весом кисы. Я машинально почесывал Эргу за ушком, раздумывая, когда она успела так набрать вес, когда услышал мелодичный девичий голос. «А ты ее точно никак не можешь взять в жены? Нам такие умные, одаренные и исключительно полезные женщины в роду ой как нужны!» Я ошарашенно скосил глаза на котеечку, которая сейчас размером уже обогнала Мауру, и не знал, как бы нежнее задать все вопросы, вертящиеся на языке. Да одна манера речи чего стоила. «Ой, да брось!» — хихикнула та. «Я чувствую твое любопытство. Спрашивай, а то сейчас лопнешь. Эмил, милая, как и когда ты так успела?» Весьма коряво сформулировал я главный вопрос. «Ну, во-первых, не Эмил, а Эмал», — кокетливо поправила меня Эрга, мама меня так называла, я просто по детству выговорить не могла, а, во-вторых, это мой родной мир, здесь подходящий магический фон для развития и перехода на следующий уровень. К тому же, за стеной прячется что-то такое, что сильнее нас всех вместе взятых. Оно фонит магией на всю округу, так что я только и успеваю аккумулировать и перестраивать организм, ядро и систему энергетических каналов. Уже третий уровень взяла, если успею, попробую замахнуться на четвертый. Я мысленно присвистнул от темпов развития Эмил, тьфу ты Эмал, теперь привыкать буду. Но тогда становился понятным большой магический потенциал наследницы винограда, если она выросла в этом мире под воздействием подобного магического фона. С таким потенциалом она и кречета за пояс заткнет, а это уже чревато. Виноград, конечно, свою главу рода в обиду не даст, но вряд ли дикарка сведуща в политических интригах. Увязнет по самое не могу, оглянуться не успеет, как уже за наследника престола замуж выдадут. Что-то мне подсказывало, что не кстати проснувшаяся совесть не даст мне бросить на произвол судьбы выдернутую из привычной жизни девушку. Так и скажи, что она красивая. Хихикнул Эймал, а то про совесть вдруг вспомнил. Сумасшедший шаман тянул Кирану сквозь толпу, расталкивая всех на своем пути. От криков поддержки, свиста и возгласов девиц закладывало уши. Старейшины как раз представляли участников от своих поселений. Далеко внизу маленькие человеческие фигурки взмахивали оружием или демонстрировали магию, приветствуя своих поклонников и земляков. «Ты затмишь их всех!» — гаденько хихикал шаман. «Я уж позабочусь!» Сказано это было таким тоном, что у охотницы мороз пошел по коже. Девушка слышала, как в толпе то и дело принимали ставки на победителей и на первых погибших. Имя Ерва иногда встречалось в ставках на победу, остальные же имена были незнакомы охотнице. Представление участников завершилось бурными овациями, все ждали только шамана, и тот явился. Кирана нервничала и скрывала лицо капюшоном, не отставая от своего проводника. Мать рассказывала, что перед стартом участник должен спуститься в ущелье, но Кирана все еще была на языке власти, даже не представляя, как отсюда можно спуститься вниз. Шаман не выпускал девушку ни на секунду, гаденько подхихикивая. Он ударил посохом о камень, и над головами толпы пронесся порыв студеного ветра, заставляя всех замолчать и поглубже укутаться в теплые меха. «Испокон веков вы живете по древнему укладу. Мужчины воюют с тварями, добывая все необходимое для жизни среди вечного холода. Женщины хранят огонь домашнего очага и воспитывают детей. Вот и сейчас очередной битвы ждут охотники, добытчики, настоящие мужчины». Толпа взорвалась криками поддержки и одобрения, но была прервана очередным потоком студеного ветра. Но случается, что раз в поколение появляется кто-то, кто бросает вызов традициям, вековым устоям и самому смыслу нашей с вами жизни. Такие люди есть среди нас и сегодня. Поприветствуйте охотницу Нарву, обладательницу клинка стужи, которая четверть века назад доказала, что способна охотиться наравне с мужчинами. Толпа заозиралась по сторонам, пока не увидела, как на самом краю пояса, превозмогая слабость, выпрямлялась во весь рост одинокая фигура и вскинула кулак в воздух. Кровь, жизнь, борьба, честь. Ветер разнес девиз дикой охоты из уст давней победительницы. «Нарва, Нарва, Нарва, Нарва», скандировала толпа в эмоциональном экстазе, пока очередной поток леденящего ветра не обморозил разгоряченные губы. Сегодня история повторяется. Женщина бросает вызов тварям, пустошам и собственной природе. С минуты на минуту мы с вами узнаем, повторит ли она подвиг приемной матери или заплатит собственной кровью и жизнью за гордыню. Поприветствуйте Кирану. Шаман толкнул девушку на самый край языка власти и сорвал с ее головы капюшон, выставляя на показ темные волосы охотницы и свежую вязь татуировок. Толпа пораженно ахнула, и сперва не смело, а затем все громче принялась скандировать ее имя. «Кирана! Кирана! Кирана! Кирана!» Охотница подняла лицо в небо и закричала. «Кровь! Жизнь! Борьба! Честь!» Толпа бесновалась в экстазе ровно до того момента, пока не увидела, как шаман ногой столкнул охотницу в ущелье прямо с края языка власти. Воцарилась мертвая тишина, лишь гулкое эхо разносило отчаянный крик Нарвы, стоящий на коленях у края пропасти. Глава 13. Последнее, что Кирана услышала перед толчком в спину, было тихим шипением шамана. «Не используй огонь, там паутина». Что все это значит, она не понимала. Ветер бил в лицо, глаза слезились, но Кирана их не закрывала. Охотницу перевернула в воздухе на спину. Адреналин вскипятил кровь до такой степени, что руку обожгло чем-то горячим. В небо из ладони вырвался столб пламени, облизывая встреченный на пути каменный выступ. А в следующее мгновение вокруг тела Кираны закружились снежинки. Казалось, со склонов ущелья разом сорвался весь снег и окутал охотницу белоснежным коконом. Падение замедлилось. Девушка различала танец миллионов хрупких частичек замерзшей воды, где каждая вела собственную партию, но не выбивалась из общего ритма. Страх еще сидел где-то на задворках сознания, но Кирана вдруг поняла, что ей спокойно и легко в этом снежном вихре, а главное, безопасно. Она плавно опускалась на дно ущелья, скрытое сумраком и тенями, и вдруг почувствовала под ногами пружинистую поверхность. Снежинки осыпались, выполнив свое предназначение, а Кирана осталась, балансируя на серебряной ленте шириной в два пальца. Какого, не успела она завершить фразу, как рядом приземлилось что-то большое и пушистое, тихо скуля. «Арва». Кирана не поверила своим глазам, Когда волчица встала на лапы и принялась облизывать ей лицо, лента явно не была рассчитана на такие нагрузки и начала издавать тихий треск. «Замри и лежи, как я», — скомандовала охотница подруге, распластавшись на нескольких лентах для распределения веса. Пришлось откатиться от волчицы, зато их возня сбила снежные шапки с лент, и они стали подсвечиваться серебристым светом в сумраке. Кирана вспомнила последние слова шамана про паутину. Мать рассказывала про тварь, побежденную на дикой охоте. Та имела толстое брюхо с жалом на конце, 8 хитиновых лап, мощные ядовитые жвала на морде. Так вот, во вспоротом брюхе твари имелись такие же серебряные ленты. Осталось понять, нынешняя ловчая сеть осталась от старой владелицы, или же у нее есть наследники. Охотница не шевелилась, боясь еще сильнее растревожить паутину, как ее назвал шаман. Перевернувшись на живот, она принялась всматриваться в сумрак под паутиной. Просунув руку в ячейку сети, Кирана принялась швырять маленькие огненные шарики во все стороны, освещая себе обзор. Это выходило так естественно, словно магия, чувствуя нужды хозяйки, сама выбирала форму проявления. Чуть правее от места ее приземления огонь растопил снег и обнажил подобие каменных ступеней, выбитых вдоль склона. Запустив еще несколько огоньков побольше, Кирана рассмотрела вполне сносную лестницу, ведущую как на дно ущелья, так и наверх. Над головой послышался грохот, первые вспышки окрасили сумрак провала. Это открылись первые порталы, извергая на охотников тварей. Ущелье заполонило эхо криков и визгов неизвестных существ. Наверху шла извечная битва людей и тварей, но, кажется, для Кираны она закончилась. Закончилась, когда медуза обезьян просто прошел мимо, когда огромная мать-горилла вытащила ее израненную из-под змея. Охотница всегда считала, что ее место было наверху, среди мужчин с оружием в руках, но сейчас, как никогда ясно, видела и другой путь, неизведанный никем. «Я, наверное, сошла с ума», тихо костеря себя, на чем свет стоит, перекатывалась Кирана по нитям паутины к выбитой в скале лестнице. Арва, заметив направление движения, спокойно ждала, пока подруга доберется до нужной точки. Стоило охотнице спуститься на каменную лестницу, как волчица в три прыжка, используя инерцию лент, оказалась рядом и ткнула Кирану в бедро, подбадривая. «Спасибо, подруга. Не представляю, как ты решилась», — Кирана говорила шепотом, боясь нарушить безмолвие сумрака. Здесь было еще темнее. Паутина мерцала над головой приятным светом, зрение вскоре перестроилось, но освещения было недостаточно для безопасного спуска. Приходилось одной рукой постоянно создавать огоньки перед собой, спиной вжиматься в камень, а второй рукой придерживать рву. Волчица то и дело соскальзывала с узкой лесенки, но стоически пробиралась следом. Спуск занял почти час, в течение которого Кирана не раз покрылась мурашками страха за подругу. Охотница даже не заметила, когда лестница повернула вглубь скалы. Ступени стали шире, но и трещин на них стало больше. Они буквально крошились и рассыпались под ногами. Снег и наледь пропали совсем, будто зима и вьюга не смогли пробраться вглубь каменного лабиринта, но вместо них по стенам вились узоры из морозиния. Впервые Кирана видела подобную красоту. Причудливые завитушки обретали форму цветов, деревьев, чудных животных, отдаленно похожих на твари в бестиарии. Оглушительная тишина давила на нервы, шорохи шагов и осыпающегося камня разносились эхом в каменном ходе. Чтобы хоть как-то отвлечься, девушка вспомнила древнюю сказку, которую мама рассказывала вьюжными вечерами. Вот это воображение разыгралось, тихо, чтобы слышать свой голос, произнесла охотница, я как искорка. Арва чихнула и осуждающе посмотрела на подругу, дескать, не похожа она слегка на легендарную спасительницу Восьмеричья. Ну а вдруг, с улыбкой не согласилась с волчицей Кирана. Вот как сейчас спущусь в пристанище кровожадных демонов, да как перебью их всех, да растоплю сердце Восьмеричья, как искорка. У меня, вон, даже магия подходящая есть. Охотница показала язык подруге и запустила очередной огонек перед собой. Огненный шарик пролетел пару метров и, вспыхнув, погас. Девушка остановилась, с трудом подавив желание бежать обратно. Руки сами собой нащупали костяные клинки. И кто ж меня за язык-то тянул? Перед охотницей, поблескивая голубыми переливами в полумраке, выстраивалась целая армия ледяных пауков размерами от полуметра и больше. Я стоял на вершине стены и растерянно взирал по другую ее сторону. Там была гора, самая настоящая, с несколькими вершинами, покрытыми шапками снега. И куда здесь спускаться? Там же сотни метров снега, если не километры, как с той стороны. Самое странное, что маяк указывал прямо на эту гору, а уж как она сияла сквозь очки Инари. Прости, Камара, но даже ты так не сиял. Покровной связи дал пока отбой на подъем остальных участников экспедиции. Не было смысла толпиться всем на узкой кромке, и так нависающей над очередным пиком и норовящей сорваться вниз под весом моего тела. Я сосредоточился на маяке, внимательно отслеживая малейшие перемещения. Дикарка петляла, словно заяц, спасающийся от гончих. А это означало, что внутри гора либо полностью полая, либо имеет сеть ходов, по которым девушка нынче решила сдать нормативы по ориентированию. И что-то мне подсказывает, что это не ее собственная инициатива. Напутствие Агафьи про «ты только не сдохни» стало как никогда актуально. Трупом девушки не удовлетворится ни виноград, ни алтарь, а потому надо шевелить мозгами и придумать, как ее оттуда вытащить, желательно, живой. Рядом появилась Имал. «Видом любуешься?» Кошка уселась, обернув лапы хвостом. «Мне тоже нравится. На ваши фейерверки похожи. Я не сразу понял, о чем говорит Эрга. Какие фейерверки? Где? Очки сними», посоветовала та, что я и сделал. Мать честная, стоило снять подарок Инари, как гора потухла, а вот все небо за нею подсветилось разноцветными вспышками. Там один за одним открывались стихийные прорывы. Писец, только и смог выговорить я. Теперь стало понятно, от кого петляла дикарка в лабиринтах, надеясь затеряться и спастись. Да нет, не писец там, а люди. В очередной раз кормит кровью демонов Восьмеречья. Раз в год ритуальные самоубийства устраивают. Человек по 20 могут за раз скормить, спокойно пояснила Имал. Так смешно это выглядит. Они верят, что что-то решают, а их на убой ведут, и каждый год остается один, два выживших, кому вручают ледяной осколок как победителю. Понятнее мне не стало, вопросов только прибавилось. Но задавать их было некогда. Я сверился с маяком и заметил, что метка остановилась. «Да как к тебе добраться?» В сердцах воскликнул я. «Я же сквозь гору не провалюсь. А кто мешает?» Флегматично отозвалась Имал. «Всех не потяну, а тебя легко. Расстояние, по сути, небольшое. Только точно представь, к кому». Имал забралась мне на руки, а я показал Эрге через связь нашу единственную встречу с наследницей винограда. «Красивая», прокомментировала кошечка, «чем-то на тебя похоже». «Да, умением находить неприятности на собственную задницу», отмахнулся я от замечания Имал и через секунду оказался рядом с девушкой, зажатой в узком каменном мешке и окруженной ледяными пауками-переростками. Кирана организованно отступала в одно из попавшихся ответвлений каменного коридора. Правда, бегство с периодическими отстреливаниями огненными шарами с большой натяжкой можно было назвать отступлением, но это уже нюансы. Полупрозрачные твари не уставали, не переговаривались, просто неумолимо сокращали дистанцию, возвещая о погоне дробным перестуком льда по каменному полу, стенам, потолку. Боялись они только огня. Когда Кирана попробовала шинковать их клинками, ничего не вышло. Они заново собрались из ледяных осколков и продолжили преследование. А вот огонь им сильно не понравился. Стоило огненному шару влететь в гущу тварей, как они таяли и растекались лужей на полу, уже не восстанавливаясь, хоть лужи, в конце концов, и замерзали от холода. Этот бег продолжался долгих 15 минут. Кирана уже давно перестала выбирать путь, просто бежала, криками подгоняя Орву перед собой и прикрывая их организованное отступление. Волчица чуть прихрамывала. Когда Орва попробовала накинуться на одну из тварей, то у нее вышло раскрошить лед, но вмиг восстановившееся магическое нечто успело проткнуть волчице лапу. Кирана с ужасом ждала, когда у нее закончится магический ресурс. Киртас предупреждал, что магия в теле человека конечна, каждый маг имеет собственный резерв. Чем он выше, тем дольше маг может колдовать. Охотница уже 2 часа использовала огонь и умом понимала, что это и так уже очень большой промежуток времени. Изредка Кирана пробовала создавать тяжелые ледяные шары, чтобы сминать преследователей, но это лишь на время задерживало тварей, не устраняя угрозу. В очередной раз свернув в коридор, Кирана замерла. Она ошиблась. Впереди виднелся самый настоящий тупик. Бежать было некуда. Орва осторожно разворачивалась на 3 лапах, поджимая раненую. Волчица скалила зубы и готовилась к последнему бою с непобедимым врагом. Мысли Кираны судорожно пытались найти выход из сложившейся ситуации, но не находили. Охотница прикинула расстояние до ближайшего ответвления коридора и решила попробовать пробиться к нему под сплошным щитом из огня. «Здесь каких-то жалких 10 метров. У нас получится, «Да, Арва», восклицательные и вопросительные знаки, подбадривая себя и волчицу, проговаривала Кирана, искренне надеясь, что у нее хватит резерва на сплошную струю огня. Не хватило, не хватило всего на 2 метра. Поворот уже виднелся, когда струя истончилась и потухла. Пауки, до того медленно отступающие, снова ринулись в проем со стервенением. Кирана сформировала 2 глыбы льда и запустила их одна за другой, сминая тварей, когда за ее спиной послышалось колебание воздуха, а затем вполне человеческая ругань. «Поберегись!» — крикнул мужской голос с хрипотцой, а следом Кирану просто задвинули за спину. Мужчина в странной пятнистой форме напоминал чужаков, тела которых они изредка находили в пустошах или на окраинах каньона. Глупые чужаки пытались пробраться сквозь ледяные лабиринты, закрытые, запечатанные охотниками от проникновения тварей. При редких нападениях старые охотники выводили людей, деактивируя ловушки для прохода и снова запечатывая от чужаков. Когда-то Кирана и сама нашла тело такого чужака и поинтересовалась у матери, зачем они так упорно пытаются к ним пробиться, на что получила ответ: большинство чужаков приходит за живым товаром и за тварями. И если твари еще понятно, то живой товар, женщины, мужчины, дети для постельных утех и на опыты, была категорична Нарва: увидишь чужаков, не жди от них ничего хорошего, мы для них хуже скота. И вот сейчас такой чужак сорвал с пояса багровые шарики и бросил в твари. Шарики один за одним вспыхнули алым пламенем до потолка каменного хода и растопили ближайших тварей, остальных отпугнув. «За мной, быстро, рядом есть проход», — скомандовал чужак, «и собаку не забудь, мы своих не бросаем». Киране голос показался смутно знакомым, но вспоминать, где и когда они виделись, было некогда. Охотница обернулась к Арве и замерла с открытым ртом, как и подруга с открытой пастью. Рядом с волчицей, вздыбив шерсть, приготовилась к атаке Имлиса, животное ипостась элементаля льда. Белоснежная зверюга, отдаленно напоминающая кошку, сейчас скалила пасть. Глаза ее налились алым и светились в темноте, а шерсть трещала и искрилась, отбрасывая синеватые молнии. «Твою мать, ты меня же понимала в прошлую встречу. Сейчас что изменилось?» На Кирану снизошло озарение, она ошалело рассматривала чужака, который когда-то помог ей с медуза-обезьяном. «Ты, опять?» — только и смогла произнести девушка. «Я», — рявкнул чужак, явно раздражаясь, и «Имал, веди», — скомандовал он кому-то, а сам схватил волчицу и закинул себе на плечи. Побежали. Имлиса сорвалась с места, подсвечивая путь своими искрами, за ней чужак вытолкал охотницу к выходу из тупика, а замыкал отряд сам, бросая еще какие-то шарики, на этот раз черного цвета. Единожды обернувшись, Кирана заметила, как за ними вздыбился камень, полностью перекрывая ход тварям. Бежать пришлось быстро, времени на раздумья не оставалось. Спустя 10 минут Имлиса резко остановилась и зашипела, выгнув спину и угрожающе скались в темноту. Чужак передал ошарашенную Арву, до этого мирно лежавшую на плечах, Киране и включил странный артефакт, разом прогнавший тьму. Луч света бродил по стенам, выхватывая детали общей картины. Они попали в гигантскую пещеру, сплошь покрытую льдом. Над головами, свисая на серебристых нитях с потолка пещеры, искрились ледяные коконы, внутри которых навечно замерзли твари, наподобие тех, что на них напали сегодня. Коконы имели разный размер, десятки, сотни, а то и тысячи навеки уснувших тварей. А посреди пещеры возвышалась туша огромной твари с мохнатыми лапами, жирным брюхом и бликующими в свете жвалами, с которых стекал да так и замерз синими сосульками яд. Создалось впечатление, что тварь пыталась дотянуться до чего-то неведомого, да так и застыла в вечности с растопыренными лапами. Если старая Нарва убила 25 циклов назад тварь размером под 5 метров, то это явно была ее мамочкой. Кирана вынула клинки и решительно направилась к твари. «Арерисса!» — благоговейным шепотом произнес мелодичный девичий голосок. Кирана озиралась, пытаясь найти его обладательницу. Неужели это место так шутит? Неужели у нее начались слуховые галлюцинации? Так и не найдя никого, охотница увереннее двинулась в сторону твари. Стоило упокоить ее, пока она вмерзла в синеватый лед на случай, если тот когда-то исчезнет. «Стой!» — возмущенно крикнул все тот же девичий голос. «Не смей!» Охотница бегом припустила к твари, уже абсолютно уверенная, что ее сознанием кто-то манипулирует, пытаясь сохранить жизнь твари. Но Кирана не дрогнет, пусть ей не видать клинок стужи, но она, как и мать, уничтожит смертоносную тварь. Девушке оставалось сделать всего пару шагов, когда ей на спину прыгнула Имлиса и повалила на пол пещеры. Ипостась элементаля шипела и скалилась, словно обезумевшая. Когти на лапах сияли синим, искры то и дело слетали с шерсти и жалили не хуже мороза на голой коже. «Имал, нет!» — крик чужака эхом разнесся по пещере. «Не смей тревожить покой хранительницы Восьмеречья!» Кирана замерла, только сейчас осознав, что ранее слышанный девичий голос принадлежал белоснежной Имлиссе. Дух льда снизошел до общения с обычной смертной. «Прости, великая, что разгневала!» Кирана не шевелилась, боясь еще сильнее разъярить духа. Но разве хранительница Восьмеречья не погибла, приняв на себя удар ледяного оскола к стужи? «Прис смотрис се!» — прошипела белоснежная кошка ей в ухо и грациозно спрыгнула со спины, позволяя подняться. Охотница, то и дело косясь на ожившую легенду, ковыляла к еще одному сказочному персонажу, вдруг оказавшемуся как никогда реальным. И лишь опустившись на колени под брюхо твари, девушка смогла рассмотреть ледяной шип, выросший из синего камня в форме яйца. От этого камня по полу в разные стороны тянулись тончайшие нити к коконам, висящим наверху. Выходит, изо рта твари капал не яд, а ее собственная кровь. Кирана поднялась с колен и осторожно прикоснулась к одному из жвал, покрытых синим льдом. Как часто красивые сказки отличаются от реальности. В легендах хранительница Восьмеречья была юной темноволосой девушкой, вырвавшей из груди собственное сердце ради спасения этого мира. На деле ею оказалась страшная паучиха, умершая в мучениях от осколка стужи. Кирана осторожно погладила легендарную хранительницу, пытаясь в этой простой человеческой ласке отразить все уважение к ее самопожертвованию. А ведь люди даже забыли ее имя за давностью лет. Собственно, с того момента лет больше и не было, наступила вечная зима. «Спасибо, Ариса», — тихо произнесла охотница, отнимая руку и по неосторожности отцарапав кожу на ладони об острое лезвие жвал. Царапина тут же набухла кровью, алыми каплями стекая по ладони и скатываясь на синий лед замерзшей крови хранительницы. Послышался тихий треск, эхом отразившийся от стен пещеры и плавно нарастающий с каждой секундой. Казалось, сам камень под ногами содрогнулся, словно гора отозвалась ударом сердца. С потолка посыпалась ледяная крошка, вслед за ней и осколки сосулек, сорвавшихся вниз. Но Кирана не видела и не слышала ничего. Она, как завороженная, следила за алыми каплями собственной крови, проникающими вглубь синего льда и плавящими его. От искры той да возродится пламя. Тихо произнесла Имал, склоняя голову перед просыпающейся от сна хранительницей Восьмеречья. Глава 14. Вокруг нас творилось ледяное безумие, бритвенно-острые осколки срывались с потолка пещеры, Имал благоговейно взирала на оживающую паучиху, а я не мог оторвать взгляда от алых капель крови, стекающих по ладони дикарки. Как и всякий маг крови, я уже на автомате взял комарами образцы и опешил от результата. С учетом минимального расхождения это была моя кровь, вернее, кровь комариных с примесью виноградовых. Соотношение кровей было практически идентичным с моими. Да ладно, я же единственный ребенок в семье. Хотя, чем занимались родители год в Сибири, история умалчивает. Если смогли нарыть божественный артефакт, то и сестру на радостях могли заделать, дурное дело не хитрое. «Кто твои родители?» — спросил я у дикарки, но та меня не слышала. Она уставилась, не мигая, на паучиху словно кролик, загипнотизированный удавом, и продолжала поливать жвала паучихи, смешивая синюю и красную кровь. «Такс, здесь я внятных ответов не добьюсь, но надо же разобраться, что здесь вообще творится. Имал, как зовут вашу хранительницу?» — обратился я к единственному доступному источнику информации, а сам отправился поближе к паучихе. «Ариса», — напряженно ответила Ирга, смещаясь к дикарке и смешно морща носик. «Она ее выпьет, без злого умысла, но выпьет. Ей нужен огонь крови, чтобы греться и держать под контролем осколок стужи. Она для этого и с шаманами связывалась. Вот они самоубийство и придумали под видом дикой охоты, оказывается. Смотри», — Имал указала на потолок, оплетенный серебристыми нитями. Некоторые нити потемнели, приобретая сперва розоватый цвет, а затем все более насыщенный. Алые нити дрожали, словно по ним перекачивали кровь, что, скорее всего, было близко к правде. Выглядело это жутко, будто передо мной находился живой мертвец, паразитирующий на чужих жизнях и смертях. Нити капельницами вели к паучихе, уже почти полностью освободившейся от сковывающего ее льда. «Она говорит с тобой, образами, как алтарь в Хмарево. «Как алтарь, говоришь?» Я опустился на колени и принялся осматривать и ощупывать синий камень под чревом паучихи. Была у меня одна догадка, но я боялся даже думать в этом направлении. Очки Инари заняли место на носу, и я, собравшись с духом, посмотрел сначала на паучиху, что светилось красноватыми сполохами вперемешку с синими кляксами. Энергии боролись между собой, пытаясь захватить первенство. Тонкой струйкой шла кровь с отпечатком силы от дикарки, но магия ее была странная. Синие и красные органично сплелись в девичью косу и сейчас одновременно подпитывали и паучиху, и каменюку под ее телом. А вот сам артефакт, он и сиял сапфировым пламенем с золотыми вкраплениями. Именно его сияние я видел издали внутри горы, не паучихи. Та, скорее всего, была сильной эргой, по моим ощущениям сильнее Тильды, и, возможно, даже и она, и пыталась собственной магией и жизненной силой нивелировать магию холода, вовсю фонящую от артефакта. Как давно восьмеричи покрыты льдом? Я пытался сопоставить разрозненные факты в единую картину, но пока выходило слабо. Сплошная мифология, извращенная личными домыслами. Несколько сотен тысяч лет, ответила Имал, проворно отскакивая от сорвавшегося с потолка кокона. Тот разлетелся на мириады сверкающих осколков вместе с зародышем маленького черного паучка внутри. До этого здесь были реки, много воды. Продолжил я историко-географический экскурс, смутно нащупав подобие логической цепочки, начавшей формироваться у меня в мозгу. Название Восьмиричи, кажется, говорит само за себя, фыркнула кошка, косясь на волчицу, что не оставляло попыток оттянуть дикарку за одежду от паучихи и разрушить оцепенение, навалившееся на боевую подругу. «Помоги, что ли, волчице, а то хладный труп от девоньки останется». Я отмахнулся от слов Имал, понимая, что здесь нужно общаться напрямую. Резанув ладонь ножом, я встал рядом с дикаркой и приложил ладонь ко второму жвалу паучихи. Кровь к крови. Это был единственный известный мне способ установления контакта без желания собеседника. Как и ожидалось, паучихе он не понравился. Она разорвала ментальный контакт с девушкой и защелкнула мою ладонь между жвалами. «Убери ее подальше, пока не заметили подмены», — мысленно дал я команду Имал, и та вместе с волчицей оттянула дикарку на пару метров. Девушка осела на камень с потерянным видом. «Мне же предстояло провести переговоры с противником Лиги повыше, чем император, но чуть пониже, чем бог. Ариса, позвольте узнать, кто принес вам эту дрянь на хранение?» Я не аристократично ткнул пальцем под брюхо паучихи, указывая на сапфировый камень. «Кто ты?» – прошипел рассерженный голос в сознании. «Как ты посмел потревожить мой покой и отнять у меня законную добычу?» Жвала сомкнулись сильнее, прорезая кожу на запястье, словно раскаленный нож масла, но ни единой капли крови не упало на каменный пол. Да, диалог не задался. Ну, хоть дикарку выдернул. Переходим к плану под названием «Дипломатия на ромашке», где я гадаю, аки красна девица, а в случае попадания в цель остаюсь живым, с артефактом и с вероятной сестрой в наличии. Я, друг для всех эргов, и могу забрать осколок стужи из этого мира. Пошел я ва-банк. Я знаю, где его дом, там он не причинит никому зла. Вот в этом, если быть честным с самим собой, я отнюдь не был уверен на все 100, но, как и любой переговорщик, предпочитал выдавать желаемое за действительное. Это же элемент воды, верно? Я пытался распознать эмоции по морде Арисы или хотя бы по изменению выражения одного из 8 паучьих глаз, но тщетно. Какой-то эрк принес тебе его как великую ценность, воду в край воды, но он не мог знать, что вырванный из колыбели артефакт разозлится. Я держал в руках элемент огня, он остыл без поддержки остальных элементов. Вода же замерзла, а пытаясь согреться, элемент вытянул все тепло из этого мира и из тебя заодно. Я прав, я на ходу сопоставлял разрозненные факты из мифологии Восьмиричья, слов и малых образов, показанных алтарем. Правда, еще не понимал, что же тогда спрятал отец здесь на долгих 20 лет, выходило, что не этот артефакт. Но что, или все же кого? Я обернулся на дикарку и заметил, как у нее на пальце огоньками блеснуло довольно знакомое колечко, однажды уже виденное в сокровищнице рода. Редкий артефакт для уравновешивания стихии. Но дальше додумать мне не дали. «Ты не сможешь, в твоей крови нет стихии, ты слабее своей сестры», — с грустью отозвалась Ариса, указывая лапой на дикарку. «Я когда-то была такой же самоуверенной, как и ты, а потом лишилась жизни, видела смерть собственных нерожденных детей и все еще пытаюсь спасти от гибели собственный мир и его обитателей. Да, во мне нет стихии», — признал я очевидное, но во мне есть опыт и сила Великой Матери Крови. Сейчас на ней стоит печать, но это не навсегда. Не понимаешь, печально покачала головой паучиха, слишком юный. Кровь есть первооснова для всего живого. Оно не живое. Оно выпьет тебя еще до того момента, как ты покинешь наш мир. Но ты сдерживаешь его кровью, возразил я, значит, и я смогу. Нужно было как-то уравновесить элемент воды, разъяренной кражей из родного дома. Я еще раз присмотрелся к крови дикарки, и мне пришла в голову идея. Можно же скрестить матрицу стазиса с плетением стихии в крови девушки. Своей кровью я запечатаю жажду артефакта, а кровью сестры успокою. Я тут же озвучил идею Арисе, и, как ни странно, Ирга ее одобрила. Осталось выпросить у кое-кого пол-литра крови. Кирана медленно приходила в себя. Голова гудела, в крови бродила послевкусие не случившейся эйфории. Рядом тихо поскуливала Арва, вылизывая ей лицо, а Имлиса придерживала лапой кусок льда у пореза на руке, полученного от паучиху. Охотница ошарашенно взирала на молчаливый диалог между хранительницей и чужаком и каким-то образом понимала, о чем ведется речь. Чужак обещал унести осколок стужи из их мира и вернуть домой, но для этого ему нужна была кровь Кираны, только недавно поладившей со своими магическими силами. А еще хранительница почему-то назвала чужака братом Кираны, чего быть попросту не могло, ведь они родились и выросли в совершенно разных мирах. Сам чужак не опровергал, но и не подтверждал их родство, но уже одно то, что он дважды появлялся, когда Киране грозила смертельная опасность, наводило на размышления. «Меня зовут Михаил Юрьевич Комарин, а тебя как?» Чужак присел перед Кираной, стараясь не напугать ее. Кирана, вольная охотница общины Третьей реки, представилась охотница, сразу обозначая собственный независимый статус, чтобы мужчина, не дай боги, не подумал, что она, какая-то доступная девка или хранительница очага, не имеющая собственного голоса. «Очень приятно, Кирана», чужак сверился с незнакомым артефактом на руке и обеспокоенно продолжил, «у нас очень мало времени, если быть точными, то чуть меньше 4 часов. То, что я сейчас тебе расскажу, может показаться бредом или выдумкой, но здесь сегодня столько легенд ожило, что моя история покажется побасенкой на фоне их. Итак, мы с тобой виделись уже дважды, потому что я тебя искал. Ты, пропавшая наследница княжеского рода Виноградовых. В моем мире тебя ждут земли, титул, покровительство сильного бога и возможность самостоятельно вершить собственную судьбу. Тебе предстоит возродить свой собственный род и привести его к процветанию». Чужак вынул из кармана куртки макр странной структуры. Чем-то он напоминал макры, которые охотники добывали из тварей, но все же отличался и цветом, и, как оказалось, назначением. «Сожми в ладони», — дал команду незнакомец. Кирана с опаской последовала совету и почувствовала, как макр исчезает. Вместе с тем в сознании девушки мелькали виды красивейшего замка на берегу горного озера, зеленых виноградников вокруг и прекрасного и странного магического существа, словно окаменевшего в вечности кристаллами магии. Девушке показалось, что неведомая сила ласково прикоснулась к ее щеке и отступила, словно только начинала знакомиться. На душе от этого царил покой и умиротворение. Все увиденное было настолько живым, таким, каким Кирана мечтала увидеть мир вокруг себя. Это место ждало ее, скучало, но не торопило. Оно годами ждало хозяйку и не торопило ее с принятием решения. А чужак продолжил. «Но так уж вышло, что ты, Виноградова, лишь наполовину, как и я. На вторую половину ты, Комарина, как и я. Поверь мне, я проверил. Я, маг крови, это моя специализация. Мы, родные брат и сестра. Ваша хранительница это подтвердила, сопоставив нашу кровь». Паучиха за спиной чужака кивнула, подтверждая его слова. «Предполагаю, что тебе лет 20, ибо именно тогда родители поженились и сбежали от гнева нашего деда, который не дал благословения на брак. Еще наши родители имели полярные магические силы, воду и огонь, что и отразилось на твоем магическом даре. Без артефакта, что у тебя на пальце, ты не выжила бы в нашем мире, поэтому, предположу, что родители спрятали тебя здесь, дав шанс на жизнь. Возможно, магический фон изнанки третьего уровня также способствовал приглушению твоего магического развития и увеличивал шансы выжить, но это уже мои домыслы. Меньше чем через 4 часа я должен буду покинуть ваш мир и хочу заодно прихватить этот ваш осколок стужи на его историческую родину. Ваша хранительница считает, что вести с осколком стужи из Восьмеричья постепенно уйдут снега и морозы, климат станет таким, каким он был сотни тысяч лет назад. Но для этого мне нужна будет твоя помощь». Чужак замолчал, ожидая хоть какой-то реакции. Он серьезно смотрел охотнице в глаза, не торопя, но и не отпуская ее взгляд. Он разговаривал на равных, без пренебрежения, но Кирана сомневалась. Слишком невероятным было все услышанное. Еще крепки были слова матери в памяти. «Не верь чужакам. Почему я должна тебе верить?» Вопрос сорвался с губ раньше, чем она успела его додумать. «Не должна», — устало пожал чужак плечами, с пониманием принимая ее опасения. «В этой ситуации я могу сделать только одно», — мужчина снова пустил себе кровь и произнес. «Я, граф Михаил Юрьевич Комарин, клянусь собственной жизнью, что все сказанное мною ранее является правдой. Кроме того, я клянусь быть верным братом, защитником и боевым товарищем Киране, вольной охотнице общины Третьей реки, урожденной баронессе Киране Юрьевне Комариной, и призываю в свидетели клятвы тотем рода Комариных и великую кровь». «Дала одна», восклицательные и вопросительные знаки. «Ты отыскал еще одного Комарина?» — послышался удивленный мужской голос. А следом в пещере во вспышке алого света материализовалось странное существо. В черном костюме, шляпе и с тростью оно выглядело максимально чужеродно. Вместо лица у него была сверкающая маска с жвалами наподобие паучьих, а за спиной мерцали длинные узкие крылья с мелкими чешуйками. «Ах ты ж, мать моя комариха, да это же ох, я бы тоже на месте винограда в такую красотку хоботом вцепился». В голосе существа звучало восхищение и легкая зависть. «КХМ, КХМ», — закашлялся он, — «простите, сударыня, мою неучтивость. Я имел в виду, что клятву признаю». Над ладонью чужака появился красный свет, а следом рана затянулась, как будто ее и не было, лишь тонкая вязь черной татуировки появилась на том месте. «Пойду, что ли, винограда порадую», — хохотнуло существо и, взмахнув крыльями, растворилось во тьме. Минуту в пещере стояла оглушительная тишина. «Что это было?» — тихо произнесла Кирана. «Это нас почтил своим вниманием Комара, бог комаров в нашем мире и покровитель нашего рода. Он засвидетельствовал мою клятву на крови. Если бы она была ложной, я бы погиб на месте», — как ни в чем не бывало пояснил чужак, будто не он только что поставил свою жизнь на кон. «Комара, существо несколько экстравагантное, но справедливое и отзывчивое. Виноград, кстати, тоже. Ну да сама увидишь чуть позже». Кирана молча обдумывала ситуацию. Перспектива была очень заманчивой. Она могла помочь спасти Восьмиричи от вечной зимы и лютой стужи, что только усиливалось год от года, или сменить мир и получить свободу. Стать спасительницей Восьмиричи и, может, тогда ее, наконец, признают своей здесь. Охотница криво ухмыльнулась. «Признают? Как же? Как Малевика выстрелом из арбалета в спину, как Ярв, не видящий в ней равную, как община, даже не изгнавшая Крама за попытку убийства Кираны. Их она собралась спасать? Нет. Вопреки их стараниям, охотница не сдалась. Она отправилась на дикую охоту, чтобы самой решать свою судьбу. Пусть они засунут свои традиции себе в задницу и прокрутят там столько раз, сколько им потребуется, чтобы понять, что Кирана никогда не станет такой, как они. С другой стороны, бесплатные фрукты бывают лишь в засаде у хищной твари. Клятва – хороший аргумент, но любую клятву можно обойти, если постараться». Охотница вспомнила единственного дорогого человека в этом мире, мать. Та всегда верила в Кирану, верила, что дочери предначертано основать собственный род. Возможно, так оно и было, но охотница сомневалась. «Мать», — в голову пришла еще одна шальная мысль. «У вас есть сильные лекари в вашем мире?» Девушка задала вопрос и с нетерпением ожидала ответа, пытаясь задавить воспрянувшую было надежду. «Есть», — подтвердил чужак. «Двое из них находятся сразу за этой горой вместе с моими людьми. Это моя невеста и ее брат. Кого нужно лечить?» «Мать, если поклянешься вылечить мою мать, то я помогу тебе с вывозом осколка стужи и съезжу посмотреть на твой мир». Чужак молчал и хмурился. Кирана видела, что условия ему не понравились, но не понимала чем. На меньшие охотница не была согласна. «Слишком высоки ставки. Я не буду давать тебе заведомо ложные клятвы. Я не лекарь. Я не знаю, что с твоей матерью. Я могу поклясться, что ее будут лечить сильнейшие лекари моего мира, но гарантировать излечение не стану. Извини, если ее не вылечит, я не останусь», — поставила Кирана первое условие и тут же добавила второе. «Без нее, Киртаса и Орвы, я никуда не поеду». Глава 15. Кирана сорвалась со скалы, нелепо взмахнув руками, словно пыталась ухватиться за воздух. Нарва сама не заметила, как оказалась на краю пояса, пытаясь разглядеть дочь. Шансов спастись при падении с такой высоты у нее не было, но и пятен крови на снегу старая охотница не находила. Эхо ее крика еще блуждало по ущелью, когда со дна вырвался столб пламени и слегка поджарил замешкавшегося шамана. Тот отпрыгнул от края языка власти и катался по снегу, сбивая огонь с одежды. «Вот горячая сучка!» — зло прохрипел шаман, сплюнул и поковылял к себе в хижину переодеваться. А еще Нарва заметила, что волчицы дочери нигде нет. Неужели она спрыгнула вслед за подругой? «Вставай, а то замерзнешь и заболеешь!» Киртас осторожно поднимал любимую, укутывая в шкуры. Та не реагировала на прикосновение. По щекам женщины текли скупые слезы. «Не отчаивайся!» Ее не зря столкнули в центре ущелья. Он метил ею в сумрак и попал. А туда дорогу я на всю жизнь запомнил. Киртас подхватил любимую на руки и посадил в сани, закинув поводья от саней себе на плечи, как лямки от рюкзака. «Держи», — мужчина протянул Нарве кусочек солонины из змея, добытого Кираной. «Силы тебе пригодятся. Посидишь пока у шамана, а я за ней спущусь». Киртас осторожно тянул сани, когда почувствовал, что они резко опустили. Охотник обернулся и увидел любимую, стоящую на ногах. Глаза ее лихорадочно блестели. В руке она сжимала мака твари четвертого уровня, а зубами со стервенением впивалась в солонину. «Мы пойдем вместе». «Ты слаба», — Киртас мягко пояснял любимой прописные истины, словно малому дитя. «Если в ее владениях кто-то поселился, то я смогу тебя прикрыть», — прервала любимого охотница, упрямо сжав губы и выпитив подбородок. «У меня есть макры, я выдержу». Киртас грустно покачал головой. «Я все равно пойду, с тобой или без тебя. Она, моя дочь». «Знаю», — он печально улыбнулся, — «твой бунтарский дух там нашел благодатную почву. Она даже меня переплюнула», — тепло улыбнулась Нарва, беря за руку любимого. «Она, наша, пусть и не по крови». Никто и не заметил, как ушли неприметной тропой два охотника, отправляясь в место, ставшие четверть века назад их ночным кошмаром на всю жизнь. Пока я обдумывал, как за 3 часа сделать невозможное, в разговор вступила хранительница Восьмеричья, что удивительно, на моей стороне. «Да, ты от скромности не умрешь», — ехидно констатировала со смешком Ариса. Ей на блюде с голубой каймой преподнесли жизнь, о которой многие только мечтают. За меньшие глотки перегрызали, а она условия выдвигает. Кирана пожала плечами, ожидая моего ответа, но в ее глазах промелькнул огонек сомнения, тут же скрытый за океаном бравады. Девушка отчаянно трусила. Ей было страшно расставаться со знакомым миром, потому она пыталась забрать с собой основу собственной стабильности, 3 самых близких ей существ. Я вполне разделял это желание, в моих интересах, чтобы девушка приняла решение о переезде добровольно. Но время играло против меня. «Мы не успеем забрать твоих родных сейчас, но я могу отправить отряд за ними, если покажешь безопасный проход». Я вовремя вспомнил рассказы о пропавших без вести экспедициях и решил подстраховаться местным проводником. «Нет, что нет?» — не понял я. «Я не покажу безопасный проход», — упрямо вдернула подбородок дикарка. «Я не могу подвергнуть общину опасности. Даже ради матери», — мои брови поползли вверх, — «даже ради нее». Мы зашли в тупик. Я предпринял последнюю попытку достучаться до разума девушки. Если я думал, что отыскать наследницу винограда – непростая задача, то я даже не представлял, что уговорить ее следовать со мной окажется задачей непосильной. «Опомнись, я все понимаю, ты привыкла полагаться на себя, не доверяешь чужакам, но, нашу ж мать, я поклялся жизнью тебе». Я тихо закипал, не понимая, какие еще аргументы можно использовать. Рядом тихо зарычала собака, придвинувшись ближе к хозяйке. Она чувствовала в моем голосе раздражение и воспринимала его как угрозу. «Не ори на меня», — рыкнула девица, вскакивая на ноги. «Чужаки не считают нас людьми. Для вас мы хуже зверушек. Бесправные существа без эмоций, чувств и права голоса. Постельные игрушки. Материалы для экспериментов. Как я после такого могу привести чужаков к себе домой? Ты бы привел? Я бы привел, ведь у меня есть возможность убить любого, нарушившего кровную клятву», — подумал я, ставя себя на место охотницы. «А у тебя такой возможности нет». Пока мы припирались, паучиха притихла, словно вслушивалась в перезвон серебряных нитей под потолком пещеры. Некоторые из нитей, правда, уже давно окрасились в красный, но остальные продолжали мерцать ровным синим светом. «Давненько у меня столько гостей не было», — удивленно пробормотала хранительница, и стены пещеры подхватили эхо ее слов. «А с вашим появлением просто аншлаг какой-то», — хмыкнула паучиха. «Мы с Кираной напряглись. Если это кто-то с дикой охоты, то нас убьют». Кирана коротко вводила меня в курс дела. «Для всех я и так мертва, можно устранить конкурента безнаказанно, а убить чужака равно заработать почет и уважение в общине». Девушка явно готовилась вступить в схватку. «У тебя какая активная магия, кроме этой твоей бесполезной крови? Стихия какая? Или оружием, может, владеешь?» Я рассмеялся искренне и легко. Напряжение отпустило. «Сейчас увидишь». «И что?» – растерянно уточнила Кирана, ожидая ярких проявлений стихийной магии. На меня она посматривала с некоторым беспокойством из-за беспричинного смеха. Я воплотил несколько десятков комарих и уточнил у паучихи направление, с которого стоило ждать названных гостей. Та указала на одну из нитей, уходящую вглубь щели в потолке пещеры, и произнесла: «Пусть следуют за паутиной». «Ждем», — с легким запозданием ответил я охотнице. «Мои разведчицы принесут кровь врагов, по которой я смогу узнать о них больше». В глазах Кираны читался неприкрытый скепсис. Как ни крути, а я пока не мог даже мысленно назвать ее сестрой. Комарихи вернулись спустя 5 минут. Они принесли по капле крови, но мне этого было достаточно. Просмотрев воспоминания гостей за последние полчаса, я нахмурился. Они прорывались с боем сквозь ледяных пауков, как и мы, разыскивая кого-то. «Как зовут твоих родных?» — уточнил я у Кираны. Скепсис в ее взгляде не пропал, но она все же ответила. «Мать Нарва, Кахаем», — неуверенно кашлянула она, пряча смятение. «Приемный отец, Киртас». «Ну, на ловца и зверь бежит», — снова рассмеялся я. «Комара, спасибо, от души». «Это не я», — послышался голос божества, — «это виноград подсобил, а то вы так еще долго припирались бы, а у него уже лоза трясется от нетерпения». «Ай, ой», — послышались возгласы. «И ничего я не соврал, ты посмотри на себя, что вообще происходит, а чем он и ты толкуете?» Кирана держала в руках странные клинки то ли из кости, то ли из какого-то другого материала и с опаской взирала на развеселившегося меня. «К нам сюда пробиваются с боем твои приемные родители», — я сообщил новости, теперь следил за сменой эмоций на лице девушки. «Недоверие, надежда, опаска, воодушевление. Ариса, а вы не могли бы отозвать своих ледяных пауков? Это свои.